И как горько поплатилась она вскоре за это заблуждение. Однажды поздно вечером, когда она уже ложилась спать, зазвонил телефон. И незнакомый девичий голос в трубке бойко потребовал: «Катю позовите». «Это я», — ответила она. Голос был напористый, с легкой наглинкой. Сердце у Кати почему-то сразу застучало, точно почувствовала беду. «Привет! Ты меня не знаешь? Меня Надей зовут. Мне с тобой поговорить надо. Давай встретимся завтра», — развязной скороговоркой выдала собеседница. «О чем вы хотите со мной поговорить?» Катя несколько растерялась. «Ни о чем, а о ком?» — хохотнула незнакомая Надя. «Об Андрее, нашем с тобой Андрюшеньке». Они встретились на другой день около памятника первопечатнику Ивану Федорову, неподалеку от Катиного института. Она училась в историко-архивном институте. Надя казалась размалеванной, крашеной перекисью блондинкой в длинной дубленке, из-под которой виднелись штаны спортивного костюма. И вот эта вульгарная девица сходу, без всякой подготовки, сообщила Кате, что беременна от ее жениха, что собирается оставить ребенка, что Андрей совсем не против, что они с ним постоянно встречаются и расставаться не собираются. Катя отшатнулась. «Я тебе не верю», — взяв себя в руки, с трудом проговорила она. «Ты меня обманываешь! Этого не может быть!» «А ты проверь», — ядовито улыбнулась Надя. «Позвони ему сегодня вечером, не рано, а попозже, часиков в 11, или даже лучше в 11:30. Я как раз у него сегодня ночую, трубку возьму. Вот ты тогда и поверишь». Не дослушав ее, Катя развернулась и пошла прочь. Был серый ноябрьский день, с неба сыпался мелкий противный снег и превращался под ногами в грязную кашу. Над головой плыли серые рваные облака. Настроение у Кати было под стать погоде. Там, у памятника, она дала себе слово, что ни за что не станет звонить. И все-таки в 11:30, стыдясь самой себя, набрала знакомый номер, хотя обычно никогда не звонила Андрею так поздно и вообще предпочитала, чтобы он звонил ей сам. «Надо только убедиться, что все в порядке», — оправдывалась она перед собой. «Немного поговорю с Андрюшей, успокоюсь и тут же забуду эту историю, как кошмарный сон». «Алло?» Торжествующе нагло пропел в трубке голос, который Катя узнала сразу. «Я слушаю. Говорите». «Надюха, твою мать! Сколько раз я тебе говорил, чтоб ты не подходила к телефону в моей квартире! А ты вечно, дура, хватаешь трубку!» — послышался откуда-то издалека рассерженный голос Андрея. «Кто там еще в такое время трезвонит?» «Никто. Наверное, номером ошиблись». Еще более торжествующе засмеялась Надя, и в трубке послышались короткие гудки. Катя долго слушала их, не в состоянии двинуть рукой. «Неужели все это правда?» После долгих, тяжелых слез и раздумий она решила, что еще можно попробовать спасти положение и поговорить с Андреем. Возможно, он все ей объяснит, и, кто знает, может быть, она еще сумеет простить его. Во всяком случае, она готова. Но Андрей повел себя самым некрасивым с ее точки зрения образом. Попытался ее обмануть. Клялся он, что ничего подобного нет, и при этом смотрел на нее честными глазами. Вот с этим она смириться никак не могла. Семейная жизнь, построенная на обмане, была не для нее. Именно так она и заявила Андрею перед тем, как расстаться с ним навсегда. К Когда убитая Катя повесила трубку и, наконец, смогла дать волю слезам, на глаза ей попалась кукла. Первым ее порывом было выбросить куклу в окно, но она, торопливо одевшись, побежала к помойке. Однако не успела она совершить задуманное, ее окликнул женский голос. «Неужели вы собираетесь выбросить такую прекрасную вещь?» Сквозь слезы она не рассмотрела ту, кто к ней обращался. Кажется, дама была средних лет, элегантно одетая. Что она тут делает? Да еще в такой поздний час. Впрочем, какое ей до нее дело? — Угу. — Собираюсь, — угрюмо буркнула она. — Но как же так? — недоумевала дама. — Такая красивая кукла, произведение искусства. Не сами ли вы ее отреставрировали? — Да, сама. Бесцветным голосом ответила Катя. — И что же, вам не жаль расставаться с ней? — Нисколько. У меня с этой вещью связаны неприятные воспоминания. — А мне очень нравится эта кукла, — продолжила собеседница. — Давайте я куплю ее у вас. Сколько вы за нее хотите? — Да ничего я не хочу. «Мне она теперь не нужна, заберите ее так, с глаз моих долой!» И, сунув женщине куклу, Катя торопливо развернулась и побежала домой. С этого дня в ее душе образовалась черная страшная пустота. Не хотелось никого видеть, не хотелось выходить из дома, вообще не хотелось жить. Пару раз Катя даже всерьез задумалась, не выпрыгнуть ли ей из окна какого-нибудь высотного здания. Сама она жила на втором этаже, но сумела справиться с чувствами. И все же те мысли не прошли даром. С той поры и до сегодняшнего дня ее стал упорно преследовать тягостный кошмарный сон, в котором она подходила к окну, открывала его, вставала на подоконник, раскидывала руки точно для полета и камнем падала вниз. Но сны с нами, а жизнь, тем не менее, продолжалась. Время постепенно залечивало рану, сердечная боль стала утихать. А потом она вышла замуж. Так получилось, что после той вечеринки выпускников в ее жизни снова появился не только Андрей, но и Костя Панов. Тот тоже иногда стал ей позванивать, чисто по-приятельски, как дела, мол, что нового, чем занимаешься, иногда не вместе. Ходили куда-нибудь, в кино, на прогулки, на концерты, в парк. Изредка втроем, но обычно вчетвером с какой-нибудь очередной Костиной пассией, которые у него менялись чаще, чем листки отрывного календаря. Катя тогда на Константина почти и внимания не обращала. До поры до времени ей казалось, что и она для Кости никакого интереса не представляет. Ну, поглядывает он иногда на нее чуть выразительнее, чем следует. Но что в этом особенного? Парни всегда так на девушек смотрят, особенно такие бабники, как Костя Панов. Когда Катя рассталась с Андреем, Костя тоже на некоторое время исчез. Катю это не расстроило, не так уж она тогда дорожила общением с ним. И даже не удивила обычная житейская ситуация. Костя ведь прежде всего друг Андрея. Но спустя несколько месяцев он вдруг позвонил ей и попросил разрешения заехать вечером по очень важному делу. Катя тогда сильно изумилась, что у него могут быть за дела к ней. Неужели Андрей, пожив немного со своей Надюхой, понял, какую ошибку совершил, и теперь думает вновь наладить отношения и попросил друга прощупать почву? А что? Такое вполне вероятно. И Катя охотно разрешила Косте приехать. Встретила, усадила, предложила, как положено, чаю. Костя от чая не отказался, выпил 3 чашки, долго болтал ни о чем. А потом, когда она, не выдержав, напрямик спросила, что за такое важное дело привело его к ней, и что же она услышала? «Видишь ли, Катя...» — с легким смущением начал он. «Я давно хотел признаться тебе в том, но все не решался. Наверное, и не решился бы. Все-таки Дрон мой друг, а ты была его девушкой, даже невестой. Но теперь-то уже можно сказать, что ты мне очень нравишься. И очень давно. У меня к тебе чувства еще с художественной школы. Ну и дальше о том, какая она красавица, он постоянно думает о ней». Катя не отнеслась к его словам всерьез. «Ну о каких чувствах может идти речь у Кости Топанова? Это просто смешно». Катя была уверена, что, получив ее отказ, он завтра же утешится с какой-то другой девчонкой. Но Костя оказался на удивление настойчив. Стал часто, чуть ли не каждый день звонить, приглашал в кино и кафе, встречал ее у института, провожал. Если ей нужно было куда-то ехать вечером, дарил цветы, словом, красиво ухаживал и всегда был к ее услугам, если Кате требовалась какая-то помощь. А потом вдруг сделал ей предложение. Со всей торжественностью, чтением стихов, стоянием на одном колене, букетом и колечком, с крошечным, но настоящим бриллиантиком. И тогда Катя подумала, а почему бы и нет? Чего, собственно, ждать-то? Вряд ли она еще когда-нибудь сможет полюбить. А Костя ей не противен. С ним интересно. Ей нравится его семья, он, похоже, действительно влюблен. Подруги и знакомые наперебой твердят, что так нередко и случается в жизни. По молодости парень нагулялся вдоволь, а потом, встретив свою единственную и неповторимую, становится хорошим и верным мужем. Кто знает, вдруг так и будет. Словом, Катя согласилась. И первое время была счастлива. Или думала, что счастлива. Во всяком случае, об Андрее она сумела почти забыть. Вот только называть себя царевной-лебедью запретила всем старым друзьям строго-настрого.